и, наконец, добивается своего. Она отверзает уста, она говорит. «О, мой Домициан!» — произносит она. «Мой брат! Мой самый любимый! Моя забота! Зачем ты заставляешь меня говорить? Ведь я должна сказать то, чего не хотела бы сказать ни за что. И сердце в груди у меня разрывается от боли. Но Юпитер и судьба запрещают мне молчать. Итак, внемли и мужайся. Я должна покинуть тебя. Я не могу больше давать тебе советы. Мое подобие здесь, в твоем домашнем святилище, будет впредь пустою и мертвою оболочкой. О, как мне тяжко, Домициан, мой любимый! Но я должна быть вдали от тебя отныне. Мне не дозволено больше заботиться о тебе». У Домициана ослабели ноги, перехватило дыхание. Все тело покрылось холодным потом. Он прислонился к стене, чтобы не упасть. Он твердил себе, что это не был голос его Минервы. Его враг, бог Ягве, вещал из ее статуи, коварно, вероломно, чтобы запугать его. Это был сон наяву, наваждение вроде тех, что так часты в земле Ягве. Ему рассказывал о них его солдат Анибас. Но утешения не помогали, бледный холодный страх не проходил. Его ненависть к людям и подозрительность усилились. Он приказал своему гофмаршалу и своему префекту гвардии обставить доступ к нему всеми возможными препятствиями и еще строже обыскивать любого, кто входит во дворец. Он поручил своим архитекторам облицевать жилые покои и приемные залы на Палатине и в Альбанском имении металлическими зеркалами, чтобы отовсюду, где бы он ни стоял, прогуливался или лежал, видеть всякого, кто приближается к нему. Так проводил император свои дни в Альбане, когда его навестил министр полиции. Он был рад увидеть Нарбана. Он был рад вырваться из мира своих снов в мир фактов. С любопытством и благосклонностью, даже с некоторой нежностью, глядел он в верное, грубое и хитрое лицо своего Нарбана и по обыкновению испытал удовольствие, увидев, как модные завитки истинно черных густых волос небрежно и нелепо падают на лоб, венчающий это топорное лицо. «Ну а теперь», усаживаясь поудобнее, обратился он к министру, «я хочу услышать во всех подробностях, что нового в Риме». И Нарбан исполнил желание своего господина. Он сделал обстоятельный доклад о последних событиях в городе и в империи, и его твердый сильный голос действительно развеивал пустые фантазии императора и возвращал его к трезвой реальности. «А какие вести из Бай?» — спросил император, помолчав. Нарбан заранее решил как можно меньше говорить о Луции, Иосифе и Матафии. Пусть император нащупает связи сам. «Из Бай?» — переспросил он осторожно. «Императрица, насколько мне известно, чувствует себя хорошо. Охотно занимается спортом, плавает. Хотя лето еще только началось, устраивает грибные состязания в заливе. Вокруг нее много людей, самых разнообразных людей. Она интересуется книгами». Он сделал коротенькую паузу, потом все-таки не смог удержаться и добавил. «Вот, например, еврей Иосиф». Читал ей вслух из своей новой книги. «Мои люди доносят, что это пылкая защита еврейских суеверий, впрочем, без малейшего нарушения дозволенных границ». «Да», — откликнулся император, — «это сильная и очень патриотическая книга. Когда мой еврей Иосиф выступает так открыто, он мне больше по душе, чем когда проповедует свою римско-греко-иудейскую премудрую мешанину. А вообще, размышлял он точь-в-точь, как раньше сам Нарбан, «нет ничего удивительного, если мой еврей Иосиф проводит время в баях».